«Говорить вам спасибо, например». Я смущенно пожал плечами. «Часа три кряду. Впрочем, эта жара уложит меня на лопатки гораздо раньше». «Вот именно», — усмехнулся Лойсу. «Кроме того, мы уже договорились, что простым спасибо ты от меня не отделаешься». «Да я и не собираюсь от вас как-то отделываться». Я беспомощно посмотрел на Лойсу. «Вы же сами прекрасно знаете, что я уже давным-давно хочу отпустить вас на свободу. Просто потому, что ненавижу, когда бабочек насаживают на булавки. Бабочки должны летать. Это одна из немногих истин, за которые я готов драться до последнего». «Я знаю, Макс», — мягко сказал Лойса. «Именно поэтому я в свое время и решил с тобой подружиться. Когда-нибудь ты отпустишь меня на свободу. Не сегодня, так через сотню лет. Я, знаешь ли, уже научился ждать». «Зато я этому до сих пор не научился», — сердито возразил я. Затем быстро сделал несколько шагов, которые отделяли меня от вершины холма, кое-как перевел дыхание и уселся на землю, задумчиво уставившись на унылую долину между пологими холмами. Меня завораживало это царство золотисто-желтого цвета. Сухая трава тихо шелестела на горячем ветру. Кроме нее здесь не было ничего. Ни деревьев, ни кустов, ни воды, ни жилых строений. Только неподвижный океан выжженной травы под ослепительно белым небом, на котором я, как всегда, не увидел ни одного солнца. «Знаете, Лойса, сейчас я просто попробую спуститься с этого холма по своей тропинке, как я всегда делаю, когда хочу проснуться, и посмотрю, что будет», — наконец сказал я. «Правда, на этот раз я забрел к вам не во сне, но не думаю, что это действительно имеет значение». «Для тебя, возможно, и не имеет», — задумчиво согласился Лойса. «А с какой стати ты, собственно говоря, мне докладываешься?» «Потому что я хочу, чтобы вы составили мне компанию», — я пожал плечами. «Понятия не имею, чем все это закончится, но вы же любите эксперименты». «Жить без них не могу», — усмехнулся он. «А разве я не говорил тебе, что могу спускаться с этого холма только по тому склону?» Он кивнул в ту сторону, откуда мы только что пришли, потом мрачно добавил: «И в конце моего пути никогда нет ничего новенького». «Что-то в этом роде вы мне действительно когда-то говорили», — рассеянно кивнул я. «Но вы же еще никогда не пробовали прогуляться в моем обществе. Знаете, Лойса, у меня сейчас такое странное настроение, мне уже ничего не хочется, даже возвращаться домой. Какая разница, где находиться? И что будет с вами, мне сейчас тоже до лампочки, если честно. По-моему, самое время совершать какие-нибудь сумасшедшие поступки. Сейчас у меня все получится». В его глазах мелькнуло восхищенное понимание. Он подал мне руку и легко, словно я ничего не весил, помог подняться с земли. «Ну, если уж ты приглашаешь, сэр-вершитель, почему бы не прогуляться? Пошли. Держитесь у меня за спиной, ладно? И постарайтесь наступать на мои следы», — попросил я. «Не знаю уж зачем, но, кажется, так надо». «Ишь ты, раскомандовался», — фыркнул Лойса, но тут же отступил за мою спину. «На всякий случай, я полагаю». Стоило нам сделать несколько шагов по едва различимой тропинке, вытоптанной моими ногами среди сухой рыжеватой травы, и мне в лицо ударил первый порыв ураганного ветра. Точно такой же ветер однажды уже свалил меня с ног. В тот раз я тоже попытался вывести Лойсу из этого местечка, впрочем, довольно вяло попытался. «Вот видишь», — усмехнулся Лойсу, — «тебе придется придумать что-нибудь поэкстравагантнее, Макс. Самое простое решение не всегда самое верное». Я повернулся было к нему и вдруг неудержимо расхохотался. Меня осенила дикая идея. Вопреки рассуждениям сэра Лойса, она была еще более примитивной, чем предыдущая. Я решил не тратить время на объяснение, а просто провел левой рукой вдоль его тела, снизу вверх. Как учил меня в незапамятные времена великолепный шурф Лонли Локли. Сэр Лойса Пандохва исчез, как ему и было положено. Теперь его тело такое крошечное, что при случае парень вполне мог бы получить по морде от какого-нибудь разбушевавшегося микроба, помещалось между большим и указательным пальцами моей руки. Ветер тут же утих, словно его никогда не было. Все правильно. Когда человек становится таким маленьким, он просто не считается. В противном случае я бы просто не смог пронести на темную сторону своих мертвых ассистентов. Туда и большинство живых не может пройти. «Извините, Лойса», — весело сказал я, глядя на свой кулак. «Оказывается, я с самого начала мог это сделать, но мне и в голову не приходило, что все может оказаться так просто». А потом я почти в припрыжку понесся вниз по склону холма. Через несколько секунд я понял, что мне надо закрыть глаза, дабы видимый мир не мешал проявиться невидимому, а еще через несколько секунд я почувствовал, как земля стремительно уходит из-под ног, и с удивлением услышал свой голос. Я нахально орал, что хочу оказаться хоть где-нибудь, лишь бы мне не было больно падать. Судя по всему, я совсем рехнулся.